конце 50-х годов Поль встретил своего старого школьного друга. Разговорились. «Кстати, Поль!» — спохватился соученик. «Где ты сейчас работаешь?» Поль не нашелся, что ответить, ибо Поль Гетти был мультимиллионером. В 60-х годах его состояние оценивалось в 1,2 миллиарда долларов, и он считался одним из самых богатых людей капиталистического мира. Самый богатый человек любил говорить, что информация — мать интуиции. Очевидно, этот делец имел серьезные основания для таких резюме. Папаша Гетти удачными спекуляциями нажил 15 миллионов долларов и оставался заурядным миллионером с богатым выбором невест и с большим опытом бракоразводных афер. Отец осуществлял эти операции в темпе «одна жена в 3 года». Однако отец не забывал о деле, к которому относило воспитание сына. Он послал Поля в Калифорнийский университет, где тот успешно изучал геологию, а затем уехал в Англию, чтобы получить в Оксфорде навыки и диплом экономиста. По возвращении Поль приобрел участок земли за 500 долларов, взятых у отца взаймы. Участок оказался нефтеносным. Если учесть, что шел 1914 год, и нефть была в высокой цене, неудивительно, что через пару месяцев за продажу участка Поль выручил 40 тысяч долларов. Успех окрылил. Разведав новые участки на нефтеносность, он приобретал их, чтобы тут же перепродавать втридорога. За 2 года он сколотил 2 миллиона долларов. Но тут ударился в дикий загул. Гнев отца не знал границ. Он грозился проклясть сына и лишить его наследства. Последнее подействовало. Блудный сын вернулся на стезю бизнеса и вновь стал заниматься нефтью. В 1930 году отец умер, завещав сыну только 500 000, а остальное оставил его матери. Видимо, и на смертном одре не мог забыть загулы сына. Первым делом единственный сын начинает войну с родной матерью из-за отцовского наследства и выигрывает его. Удачные спекуляции, а также добыча и переработка нефти, сделали Поля миллионером средней руки. Но ему не давало покоя настоящее богатство. Честолюбие, отшлифованное в университетах, страдало. Просматривая газету, Гетти прочел на первый взгляд совершенно рутинную заметку о том, что некий Дэвис заключил договор-концессию на разведку нефти в далеком от Лос-Анджелеса Кувейте. Гетти хорошо был информирован о своем злейшем конкуренте Ральфе Дэвисе, который, поднакопив денег и опыта в Standard Oil of California, открыл собственное дело. Хитрый, пронырливый и предусмотрительный Ральф не мог, очертя голову, заплатить кувейтскому шейху более 7 миллионов долларов только в виде задатка. В то же время специалисты уверяли, что никакой нефти в этой зоне нет. Гетти задумался. Трудностей было не счесть. Есть или нет нефть? По значимости для Гетти не уступало гамлетовскому «быть или не быть». В сущности и там, и тут вопрос подразумевал «жить или умереть». В таком важном деле только интуиция, основанная на достоверной информации, могла дать правильный ответ. Гетти расширил до международных масштабов агентурную сеть, которая всерьез приступила к экономическому шпионажу. Прогнозы специалистов, купленные за большие деньги, отчеты поисковых партий, приобретенные не самыми праведными путями. Карты нефтеносных районов, похищенные многочисленными агентами Поля Гетти, конфиденциальные сведения о характере, слабостях и сильных сторонах окружающих короля Сауда, проживающего в самом роскошном дворце Вселенной, сказочное великолепие которого соперничало с современным комфортом. Все имело значение. Гетти выявлял нефтеносность района, возможные расходы и финансовое положение короля Сауда. О богатствах Сауда ходили легенды, и он всем своим поведением подтверждал это. Установив, что денег не хватает и фантастически богатому Сауду, Гетти предложил ему с соответствующим подобострастием, клятвами в верности и преданности делу мусульман 10,5 миллионов задатка наличными. Более того, Гетти обязался в продолжении концессии, независимо от того, найдут нефть или нет, вносить в королевскую казну 1 миллион долларов ежегодно. Король, видимо, не очень верил в нефтеносность безжизненной пустыни, где никто ничего найти не мог уже много столетий. Королю оставалось только удивляться безумию миллионера, не знающего, куда деть деньги. Заплатив в 1949 году обусловленную сумму, Гетти приступил к разведке недр нейтральной зоны, на которую он получил концессию. Прошел первый год бесполезных поисков, на которые израсходовали несколько миллионов долларов, но никаких признаков нефти пустыня не подавала. Год шел за годом, а в раскаленной пустыне по-прежнему не было и намека на нефть. Многие заболевали, отказывались продолжать поиски, нередко умирали в обезвоженной пустыне. Вести приходили одна хуже другой. Гетти советовали отказаться от безумных поисков, но он продолжал посылать людей и технику в эти гиблые места. Состояние Гетти таяло. Кроме инвестиций в поиски, надо было платить еще Сауду, а нефти все не было. Интуиция Гетти, основанная на достоверной информации, казалось, подвела. Надо было спасать остатки или пустить пулю в лоб. За 4 года Гетти вложил 30 миллионов долларов, почти все свое состояние. И ни одной капли нефти не удалось найти. Только в мае 1953 года в местечке Вафра была найдена высококачественная нефть. И как в сказке, Поль, балансирующий на грани банкротства, стал мультимиллионером. Из мелкого авантюриста он превратился в самого богатого человека в мире. Что заставило этого человека вкладывать деньги в, казалось бы, безнадежное дело и проявить столько воли и упорства? Мнения расходятся. Очевидно одно. Если бы не было достоверной информации о нефтеносности района, он бы никогда не приступил к разведке нефти и тем более не принял бы условия короля. Более того, без хороших шпионов, выведавших нравы эльриадского двора, ему бы не удалось перехватить концессию под носом у таких матерых хищников, как Рокфеллеры и Ханты. В этом деле агентами по сбору сведений служили специальные миссии Гетти и подкупленные царедворцы и евнухи, местное население и случайные болтуны.